Дневник Тургенева. 8-20 мая 1803. Итак, французы уже близки к ганноверским владениям. Что-то последует здешним университетам. Верно просвещенные французы не потревожат муз, любящих и требующих более всего спокойствия. Под эгидой Минервы нам нечего опасаться. 11-23. Отправил письмо в Москву и в Лейпциг. Итак, мы можем теперь назваться осажденными. Беспрестанно ожидают ганноверцы входа французской армии. Всех граждан призывают к присяге. Силою берут в солдаты. И беспрестанно виден на улице новый привоз рекрутов. Сегодня в вечеру вели их. Жители с сожалительной миною смотрят на них. Я шел со своими товарищами и смеялся над пустыми приготовлениями ганноверского правления и над этой недисциплинированной кучей шалунов, которую берут под ружье. Женщины, увидевши, что мы смеемся, вскричали: «Даже русские смеются!» А что ж нам иначе делать? Мы не имеем нужды трепетать. Видно, что страх их не бездельный. Даже и за город никого из мужчин не выпускают. 13-25 июня. Писал письмо к брату. Итак, я уже не в королевских, не в ганноверских владениях, но, ура, в республиканских французских. Государственные гербы здешнего курфюрстра поневоле уступили место французскому равенству и вольности. Ни на одном уже казенном доме не скачет конь ганноверского дома. Везде республиканский девиз — свобода, равенство. Войско сдалось на постыдную капитуляцию. Французы господствуют. Депутация здешнего университета кончилась с изрядным успехом. Французы сумели поддержать о себе мнение как о просвещеннейшей европейской нации и хотят оставить геттингенских муз в покое. Генерал Мортье отвечал профессорам нашим, Мартенсу и Блуменбаху: к Геттингенскому университету отнесутся с возможным уважением. Разумеется, поставят сюда немногочисленный отряд. Андрей Кайсаров каждый раз приходит к Александру Тургеневу читать московские письма. Потом Тургенев за одним столом, Кайсаров за другим, 2 часа строчат обширные послания в Москву все тому же Ивану Петровичу Тургеневу, любимцу русской студенческой молодежи в Геттингене. За его здоровье пили первые бокалы на студенческих пирушках, именуя Ивана Петровича другом человечества. Ему исповедовались во всех литературных сомнениях и ересях, ему писали о своих увлечениях шиллеровскими трагедиями и произведениями веймарского писателя Гёте. Ему рассказывали лекции профессора Бутервека о Петрарке, о его удивительной любви к Лауре. Восторженно сравнивали Петрарку с Василием Андреевичем Жуковским, который в тот год стал уже замечательным стихотворцем. Александр Тургенев только Кайсарову доверял свои семейные дела. Ни Двигубский, ни Яншин, ни другие студенты не были в такой мере близки семье Ивана Петровича, как Андрей. Лирическая настроенность Тургенева не встречала насмешек со стороны друга. Кайсаров лучше других понимал весьма утонченные и сложные переживания своего приятеля. «Знаешь, друг Андрей, — говорил Александр Тургенев, — я смотрю вокруг себя и не узнаю вещей и природы. Кажется мне, что выветриваются остатки прошлого века, скидывается штукатурка, а под ней вместо старых бревенчатых стен обнаруживаются камни и железо новых невиданных строений. Не уловляю этих перемен в ясности, но кажется мне, что меняется облик Вселенной и тают образы всем знакомых предметов прошлого века. «Старое стареет», — сказал Кайсаров. «Стареет и отмирает. Отмерла старая Франция придворных поклонов, париков, мушек и фижм. Послушай, какие дерзкие вещи говорят французские офицеры в ресторации Ганзена. Они на весь мир смотрят, как на свою собственность. И я уверен, что замыслы их идут очень далеко». «Ты прав, когда говоришь, что старое стареет. Вот уже батюшка вышел в отставку. В последнем письме он пишет о том, как уже съехали с Маховой улицы, купив дом на Моросейке, и туда поселились. Андрюша приехал, и все три брата в Москве. Пишет, что отец уже стар, и только матушка одна посещает московские балы усердно. Во мне два чувства борются. Очень хотел бы видеть отца и братьев, но так привязался я к Геттингену и к наукам. Так я чувствую себя на месте, что с боязнью думаю о разлуке с этим прекрасным городом». Бросив письма на почту, Кайсаров и Тургенев свернули в переулок, вошли в калитку большого тенистого сада и, пройдя мимо цветочных клумб к обрывистому берегу, сели на прекрасную веранду господина Ганзена, где подавалось лучшее в Германии пиво и где студенты собирались для товарищеских обедов. Столы были полны. Среди студентов, ничем не выделяясь, весело говорил, поднимая бокал в правой руке, молодой безусый студент баварской корпорации. С ним спорили два французских офицера. Господин Ганзен, грузный, но веселый и насмешливый, стоял неподалеку, бросая острые словечки. Безусый студент прекрасно говорил по-французски. Французы обращались к нему, называя его гражданин. Студент с ними спорил и говорил, что еще одна коалиция и Французской республике конец. Что будет тогда с Францией? Офицер оживился и заговорил с жаром. «Едва наши свободные крестьяне успели засеять поля, как аристократы, продавшие Францию, двинулись с наемными войсками. Франция всех отшвырнула от своих границ. Но так как вы упрямо добиваетесь гибели моей родины, так как вы упрямо добиваетесь царства аристократов, то нам приходится идти против вас и завоевывать ваши пределы. Мы всюду скинем королей. Мы всюду напишем великие слова нашей революции. Да здравствует свободный Ганновер! Да погибнут англичане, правившие этой немецкой землей!» Студент поднял бокал и осушил его залпом. Французский офицер протянул ему руку. «Моя фамилия Бланки», — сказал он безусому студенту. «Я счастлив», — сказал студент, пожимая руку французу. «Меня зовут Людвиг. Я наследный принц Баварский». Француз отступил, сверкая глазами. Воцарилось неловкое молчание. Потом раздался смех. Француз подошел к прилавку и, бросив 3 5-франковых монеты, воскликнул: «Плачу за всех! Сдачи не нужно!» Это была щедрая плата. Когда французы ушли, господин Ганзен показывал всем новую французскую монету. Красивая чеканка. На монете портрет Бонапарта с надписью «Первый консул». Вместо точки — изображение петуха в самой гордой и воинственной позе с огромными шпорами, а по краям надпись «Бог покровительствует Франции». «Однако», — сказал Кайсаров, — «что-то последнее время французы часто стали поговаривать о Боге. Должно быть, Бонапарту понадобилась помога римского папы». Вечером Тургенев был на чаепитии у Шлёцера. В большой старинной зале шлёцеровской квартиры собралось 80 человек. Среди них Тургенев заметил баварского принца и французского генерала-эмигранта, ослепшего еще при короле, и теперь проживающего в Геттингене вместе с красавицей-дочерью. Для того, чтобы не чувствовать стеснения, Тургенев быстро выпил 3 бокала шампанского. Немецкий принц пил также немало. Оба захмелели, речь стала веселей, оба подтрунивали над тем, как молодой венгерский граф Текели, пользуясь слепотой старого француза, целует его дочь, в то время, когда генерал осыпает бранью Бонапарта и нынешнюю Францию. «Однако нравы стали вольные», — сказал Тургенев. Принц пожал плечами и засмеялся. Слепой французский генерал бушевал, крича: «Этот вор и бандит осмелился убить герцога Энгиенского? Сын какого-то корсиканского чиновника! Островитянин, где половина населения занимается воровством и грабежом, безродный выскочка, которому во что бы то ни стало нужно рядиться в римские одежды, называет себя первым консулом, управляет Францией». Венгерский граф, кончая танец, подвел дочку генерала к креслу и быстрым, почти незаметным движением поцеловал ее в висок. «Венгерская контрибуция с Франции», — трунил принц. Генерал продолжал. «За один этот год были 2 обширных заговора — Пишегрю и Кадудаля. Если бы хоть один из них удался, этот господин консул, очевидно, застраховал свою жизнь у самого черта». Шлёцер подошел к Тургеневу. Веселый, насмешливый и умный старик, пожимая руку своему студенту, говорил: «Ну что ж, поздравляю. Ваш Александр учредил министерство. Я читал его указы об уничтожении пыток и ограничении телесных наказаний. Я считаю, что указ о вольных хлебопашцах, разрешающий, наконец, помещикам освобождать крестьян целыми деревнями, есть хорошее начинание. Пожалуй, при таких условиях в России все пойдет мирным путем». «Господин тайный советник», — сказал Тургенев, — «я надеюсь, что вы не проводите аналогии между Людовиком XVI и Александром I. «Дорогой мой, у вас нет третьего сословия. Нет сильной буржуазии, у вас почти неизжитый феодальный быт». «Только поэтому я не провожу аналогии», — ответил Шлёцер, улыбаясь умными светлыми глазами. Тургенев смотрел в эти прозрачные, горящие искрами ума глаза и чувствовал, что весь образ мыслей Шлёцера ему непонятен, что сколько бы он, Тургенев, не просидел в Геттингене, он никогда не получит этой изощренной гибкости мозга и этого блеска ума, обогащенного большими знаниями и постоянным упражнением ненасытной огромной мысли. «Не будем загадывать вперед», — сказал Шлёцер. «Нынешние страны Германского Союза могут только завидовать России. У вас уже открыты университеты, в Харькове и Казани. У вас открыты гимназии, уездные училища. Александр хорошо начинает. Надо иметь в виду, что французский сенат и государственный совет тоже не дремлют. Во Франции строятся политехнические школы, создается новый гражданский кодекс, выравнивающий людей всех сословий. Люди без роду и без племени, как говорят русские, эти слова Шлёцер произнес по-русски, могут достичь высоких степеней в государстве. Конечно, немножечко смешно, что они рядятся в греческие и римские одежды. Им все-таки хочется разыграть древних греков. Через столетия легенд и преданий своей героической аристократии безродные французы протянули руку братьям Гракхам, Бруту, Гармодию и Аристогетону. Это ведь тоже неплохо, хотя пахнет театром. Во всяком случае, обращение к античным героям для французских буржуа, поднявших красное знамя, было менее обидно, чем обращение к прошлому своей аристократии, которую они стремились уничтожить. В самом деле, французская аристократия ведь совершенно себя изжила. Она уже перестала быть двигательной силой государства. Она превратилась только в потребителя крестьянского труда. А тем временем французское купечество зрело, укреплялось. Оно уже владело финансами и чувствовало себя хозяином страны. Перед французским богатым горожанином дворянин имел только одно преимущество — дворянскую грамоту. Теперь это преимущество ничего не стоит. Всякий француз может применять свои способности и свободно соревновать с другим. Всякий солдат может стать генералом, не предъявляя дворянского патента. В России этих условий нет. Она вся распадается на дворянство и крестьянство. Царю нужно опираться на одно, чтобы управлять другим. Возможности у него не ограничены. Все дело в том, пожелает ли он ими воспользоваться. Тургенев собирался заговорить, но подошел профессор Блуменбах и что-то шепнул Шлёцеру, отведя его под руку. Раздавался голос баварского принца. Драмы Шиллера — прекрасная вещь, но хорошо, что закрыли Геттингенский театр, так как весь университет проводил там свое время. Театр был полон, аудитории пустовали. Что касается меня, то я Ганзена люблю больше, чем Шиллера. Мозельский виноград на меня действует лучше, чем Орлеанская дева. Я знаю деву, которая на тебя действует лучше Мозельского винограда, произнес захмелевший студент, обращаясь к принцу-студенту. Дружный хохот был ему ответом. Тургенев заметил, что из двери, пробираясь по стенке, подходит к нему Андрей Кайсаров с лицом, искаженным гримасой. — Что с тобой делается? — спросил Тургенев. — Пойдем домой. — В чем дело? — Дорогой скажу. Быстро выбежали оба на улицу. — Да только дай мне слово не шлепаться в обморок и не вести себя, как баба, — сказал Кайсаров. — Да не томи ты. Скажи, в чем дело? Что-нибудь с матушкой, с батюшкой? — Нет, с Андрюшей. — Умер? — Болен. — Тяжело болен? Что с ним? Приехавший в Москву, захворал. 2 недели как похоронили. Несмотря на все свое мужество, Александр Тургенев не мог удержаться на ногах. Он пошатнулся и сел на деревянный тротуар, спуская ноги на мостовую. — Нет проходу от пьяных студентов, — сказал какой-то почтенный немец, обходя Тургенева. Наутро пришли из Вены обратно письма Александра Тургенева к брату Андрею с извещением, что императорский секретарь Андрей Иванович Тургенев выбыл в Москву. Кто мог бы думать, что он выбыл из числа живых? Говорил Тургенев в минуты просветления после часов страшного отчаяния. Он буквально не находил себе места. Он брался за перо, чтобы писать в Москву, и не мог. Он судорожно брал первую попавшуюся книгу, чтобы не сойти с ума от горя и отчаяния. И через несколько минут, не могши прочесть ни строчки, видел, что держит опрокинутую книгу. Тогда начинал ходить по комнате. Вспоминал, как в одном письме Андрей со смехом отзывался об искусственном и глупом титуле, придуманном для него на срок заграничной поездки. После многих мучений Александр Тургенев заснул. Ему снился самый неподходящий вздор. Он целовал хорошенькую кельнершу господина Ганзена и шептал ей на ухо какие-то студенческие нежности, проснулся, обливаясь холодным потом, вторично проснулся, потому что первый раз проснулся во сне. Проснулся во сне и увидел себя у постели больного брата. Казалось, в жизни не любил он его так, как в эту минуту. Он ловит руку Андрея и говорит слабеющим голосом, не помнит, что говорит, но слышит ясно. «Тебе жаль меня будет, братец!» Вторично проснулся от этих самых слов. Комната наполнена желтым светом. На столе мигает свеча. Свет бросает огромную тень на противоположную стену. Это не тень, а какая-то гигантская фигура, мертвая и давящая тишина. Лучше бы не просыпаться. Предметы кажутся далекими, чужими. На сердце щемящая тоска и ужас от того, что действительно проснулся. И что все это верно, что Андрей где-то далеко, за 2000 верст, уже лежит в оцаревшем гробу глубоко под землею. Комната совершенно чужая. Весь мир совершенно чужой. Кругом непроглядная ночь. И только в этой комнате желтый, мучающий глаза свет. Тень на стене заколебалась. Это Кайсаров. Сидя у письменного стола, перевернул страницу. Он читает всю ночь. Какое всю ночь? Оказывается, он вторые сутки у постели бредящего Александра Тургенева. Подходит, снимает мокрое полотенце с головы Александра. Тут только Тургенев замечает, что волосы слиплись на лбу. «Нельзя так предаваться горю», — говорит Кайсаров. «А все потому, что это первая смерть в дружной семье. Вы баловни судьбы Тургеневой. Боже мой! Неужто будут еще и следующие?» — спрашивает Александр. «Будут», — говорит Кайсаров. «А для того, чтобы они были не скоро, приведи себя в порядок и будь как старший утешением старикам».